Глава 8. И чего только они над ней не вытворяли... А знаете, чего думала барыня? А вот чего я думала. Наше семейство взять. Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет. Хоть ты ему 1000 раз 1000 положи, очень по закону, понимал. И барыня, и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и практикой много помогал, и такой тоже сочувственный. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно, в брюх ее ногой. Обедали они, как увидали, выбегли на мостовую прямо, кричат, в участок хулигана негодяев протокол писать, животные были попечители. Были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают? Голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя, а то и казнили, кто в высоких лиц бомбы швырял. Вот барыня расстроится, салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь кричит: «Звери, звери, нельзя терпеть! Нельзя жить, нельзя руки сложить, народ морют, убивают, а мы можем спокойно есть, не могу, не могу!» Барин ей капель, все успокаивал: «Не волнуйся, мы это все скоро переменим, все кончится. Заплачешь на них глядеть. Вот думаешь, как по-божьи надо. И в церковь они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то...» Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочувствовал. «Вредно в грязи рожать, зараза будет», — все говорил. «Пусть в приюты идут рожать, в ламбулатории, и чистота там, и денег не берут». А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел, сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял, только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков. Мертвенький уж совсем вынал и в себя приводил. Вот как! А иной раз думаешься, сколько же он ангельских душек поморил? Да я-то уж знаю, барыня, и за это деньги какие брал. И на что же денежки эти шли? В прорву, на баловство, в свой мамон. Барыня все мне говорила, как и вы, вот такая медицина это требуется. А я-то знаю, грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пузырь колол. Когда медицина это разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не греши. Ну, на церковь бы подали для души. Или бы сиротам помогли. Скажешь, барыня, нищий к нам заходит, надо бы на кухне подать, как у мамашеньки водилось. А она: «Лодыри разводить? На попечительство даем. Там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И конючки есть, и дармоеды. А сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили. Расстраивались от нужды. Странницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу. Все на кухню пальцем нам протушило, правда. Как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катечкой узнали, как хлебушек добывается. И в Константинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок. Вспомнить страшно. Ах, барыня, у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла. Англичаны поместили от сострадания. А мать не допустили попрощаться. От заразы будто. И похоронили, не сказавши. Пришла, а они уж похоронили. И не отпевали. От сострадания, говорят. Так матушка и упал на ступеньки. Может, и барин тоже, от сострадания. А думается мне, грех и грех. А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали. у всех, чтобы свои капиталы были, всем, чтобы поровну, а вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а хоть половинка была такая за младенчиков. Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней. Грех покрывать. Сколько хотите, возьмите, остановите только последствия. 10 тысяч выклали. За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог. Запись рублей, бывало, покупали. И мне дадут. И придет в думушку. А ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок, за грех. Да я не осуждаю, барыня. Осумление во мне было. А вот слово я какое получила от святого человека. А вот это, как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехал я за Троицу в пустынь к старцу Алексию. Мне Авдотья Васильевна присоветовала желанная такая. Ну, поговела я там, а уж царя сместили. Все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец сказал, я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю. Так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил, открылся, плачет. И пошептал мне, родная ты моя, не смущайся, все принимай, и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит судья. И все мы грехом запутаны, а вот судья и рассудит. Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать? И правда, а то собьюсь. Катечку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это. Без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катечке отплатится. И что ж, барни, отплатилась. Так-то им отплатилась. И Катечка. Разве счастье ей? Да я, барни, все знаю. Вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы. За что мы-то теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие страдают больше. За чужие грехи принимают. А уж Господь рассудит. Все у него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается, и в церкву стали ходить. Все у него усчитано. Ночью проснешься, как все вспомнишь, да как же я сюда попала, в пустое место? Да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные? Оттуда гонят, туда не допускают. В Константинополе жили мы, вот напугались как. Слух прошел, хотят власти нас большевикам отдать. Да как же так, говорили все, да где ж у них Бог-то? А как же барыня говорила нам, самые они образованные. Уж вот уж повидала-то. Катечка тогда из себя вышла, калила их калила. Такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю я-то, проснешься, господи, старая я, кому нужна? С измальства сирота, с девчонок по чужим людям. Покарай ты меня, взыщи на мне. А Катюнчика не оставь милостью. На всем свете одна она у меня теперь будто дитё родное. И покойный барин меня просил, помирал. Не забуду и не забуду.